9 марта. 81 градус 59 минут северной широты, 97 градусов 6 минут восточной долготы. До Северного полюса 895 километров. Сегодня утром обнаружили, что таймыр отморозил переднюю лапу. Она вздулась и по всей длине стала в два раза толще. Я слегка сжал ее, он заорал и шарахнулся от меня. Он держал ее прямую, вытянув вперед, и скакал на трех. Мы сворачивали лагерь, а сами думали, что делать с таймыром. Было понятно, что произошло самое ужасное. Не потому, что таймыра уже не вернешь, а потому, что он при этом жив. Но что делать? Бедный. Бедный наш таймыр. Врач, Артур, молчал. И мне было понятно его молчание. Мы решили, что ничего сами не предпринимаем и идем дальше, а там будет видно. Я пошел вперед, зазывая за собой собак. За мной скакал таймыр, а за ним вся упряжка. Через несколько минут я услышал сзади лай, шум, драки и крики Артура, орудующего кнутом. Собаки смолкли, и упряжка устремилась за мной. Только в конце перехода я узнал, что произошло. Таймыр приотстал от меня. Упряжка настигла его, и все псы сделали то, что хранили в себе, о чем постоянно мечтали последние месяцы. Уничтожить чужака. Они вцепились в него со всех сторон и рвали, а он отбивался и визжал. Артур отбил. Таймыр отскакал в сторону и за упряжкой не пошел. Он оставался, глядя вслед удаляющимся, и не делал попытки догнать. То, что случилось с таймыром, было на моей совести. Я не смог увидеть в его позе опасность, когда он спал, не подобрав под себя лапы. Я был далек от догадок, что у пса мог помутиться рассудок от всех экстримов, свалившихся на него разом. Можно представить его одиночество среди собак-волков, среди бескрайней зимы и тяжелой работы. Когда вместо ровной таймырской тундры он увидел бесконечное нагромождение ледовых обломков, через которые нужно было протаскивать тяжелые нарты и ломиться в бесполезном порыве к каким-то будущим полям. Ужас. Как непоправимо случившееся. Таймыра с нами нет. Самое страшное, что мы уже не можем ему помочь. Вернуться? Найти его в торосах? Добить? Или положить в нарты? Но такое обморожение несовместимо с жизнью. Я понимал, то, что он остался, было самым лучшим вариантом в этом трагическом исходе. Если на него выйдет медведь, смерть будет мгновенной. Скорее всего, он замерзнет, и это будет без боли, как медленное погружение в сон. Я шел и мычал, глотая боль. Таймыр стоял перед глазами. Он был бесхитростным и умел не приспосабливаться. Не умел не работать. Отлынивать от работы — эта простая мысль почему-то никогда не возникала в его голове. Если и были ему даны какие-то дары от жизни, их, конечно, было ничтожно мало. Но о чем-то постоянно пела его душа. Тонким, пронзительным голосом на вынужденных остановках он непрерывно изливал ее, и все прыгало в упряжке и рвался вперед, пытаясь в одиночку сдвинуть нарты. «Надо идти», — говорил он нам. 9 марта нас осталось 14 душ. Первый действительно тонкий лед. Первая переправа с использованием трапов. Шортик искупался. Упряжка сдернула его с трапа в сторону, орал как резанный, но перебрались. Переправы для нас самое серьезное препятствие. Это я понял после того, как мы раскорячились в элементарном месте. Дальше шли хорошими полями, но прошли всего 8 километров. Без таймыра упряжка тянет хуже. Вот что значит одна сильная собака. Вечером собак вырядили в попоны, но к ночи они восприняли это как нечто такое, перед чем надевают шлейки, и пришли в возбуждение, сновали на поводках на тросе и долго не могли улечься. А ночью пришла пурга. Ветер начал поддувать еще в середине дня, а к вечеру пошел на усиление. Палатка, как всегда, стояла в тени лодки, но я думал, что верхушку сломает. Ночью, когда громыхало и выло, я понял, Максимум, что может сделать ветер, сломать каркас и накрыть нас. Потом Артур с дикой мыслью: «Шлейки! Где мешок со шлейками?» Никто из нас не помнил момент укладывания его в нарты. Сунулись на выход, он уже запечатан массой снега, навалившегося на палатку. Но откопались и выскочили. Мешок со шлейками лежал в нартах под рюкзаком. Я через ветер пробрался к собакам и сразу понял, что с ними все в порядке. Но, повернувшись назад, палатки, конечно, не увидел, хотя было от нее метрах 8. Пока я вспоминал вечернее расположение собак, нарт, палатки и направление к ветру, под которым я только что выскочил из палатки, замерз окончательно. Но тут донесся голос Артура. Я сделал несколько шагов и уперся в стенку палатки. Артур рядом пытался откопать из-под снега лыжи, но ветер валил с ног, и мы решили, что откопаем завтра, и нырнули в палатку. К утру замуровало так, что потребовалось некоторое самообладание, чтобы без суеты выбраться из подводной лодки. Пурга выдыхалась, но видимость была нулевой. Договорились наблюдать за погодой и, как только видимость улучшится, выходить. Порешив на том, с радостью проспали до обеда. Молоко так и осталось. Ближайшие торосы были невидимыми, и остаток дня мы занимались мероприятиями по уменьшению груза. В итоге набрали несколько килограммов на выброс. Спущенный с троса шортик, толстый как месяц назад, резвился и играл, как будто до этого не тянул тяжелые сани. Но пурга не прошла бесследно. Господин ковылял на трех лапах, а Серый кашлял каждую минуту. Серому всыпали в пасть стрептоцит. Нам повезло. Он был настолько прожорлив, что не сопротивлялся, когда мы засыпали ему порошок. Он лишь водил из стороны в сторону своими выпученными глазами, пока я двумя руками держал его пасть захлопнутой. Господину смазали голое натертое место нерпичьим жиром, и эта небыстрая операция стоила мне отмораживания собственного пальца. Тогда мы еще не знали, что это будет первая и последняя наша дневка на пути к полюсу. Итак, стоим вторую ночь на том же месте. Спим. Сквозь сон слышится шум. Это не шум. Рев. Нет, это лай, да такой, что молниеносно понимаешь. Медведь. Рву отмычки от молний входа, веревку затяжки расплетаю автоматически. Уже знаю, что пришел медведь. Высовываюсь. Серая пасмурная ночь. В 5 метрах от палатки стоит махина неявных очертаний и очень спокойно, глядя на меня, всем своим видом говорит: «Ну вот, я и пришел». Несколько мгновений мы смотрим друг на друга, но я все же не могу поверить своим глазам. Встреча, к которой готовился, оказалась такой неожиданной и оттого неправдоподобной, что я не мог ее воспринять, может быть, спросоня, как реальную. «Не может быть», — произношу про себя. Меня удивило необыкновенное спокойствие всех действующих лиц. «Артур! Медведь! Карабин!» Медведь совсем не шевелился. Мы продолжали смотреть друг на друга, пока я передергивал затвор. «Я стрельну вверх!» — сообщил я Артуру. «Давай!» — отозвался он. Я нажал курок. Медведь шевельнулся, но остался на том же месте. И тут грянули собаки. Ударили в голос. Я только сейчас увидел, как все они стоят в напряженных позах, привязанные к своим местам вдоль троса. Медведь сразу переключился на них, начал поворачиваться к ним и в тот же миг, ускорившись, двинулся в их сторону. Он делал прыжки, не переставая катиться, как большой футбольный мяч. Движения его были стремительны, но округлы. В какой-то момент я отчетливо услыхал, как зашипела змея. «Он шипит!» — крикнул Артур, и в ту же секунду я нажал на курок. В момент выстрела медведь осекся, движение его остановилось на долю секунды, после чего он отвалился в сторону и длинными прыжками пошел вдоль торосов и скрылся в ночи. Мы зажгли фонари. Отпечатки лап с выпущенными когтями величиной с человеческие пальцы каждый обрывались за 2 метра до барсика, а потом уходили в сторону, но уже со следами крови. Прыжки, которыми уходил от нас медведь, были по 4 метра. И только само место следов было усеяно черными точками.